Глава 11. Раш. Черт возьми, серьезно? И это моя награда, чтобы Ленокс нянчилась со мной, пока я в Штатах? Эта мысль беспрестанно крутится в моей голове с тех пор, как я зашел сюда и увидел ее. С тех пор, как Кеннон объявил, что мы будем работать в паре, хотя изначально я единолично подписался на этот проект. Был ли я шокирован? Да. Стану ли жаловаться? Уж точно нет. Я не против разделить с ней славу, хоть никак не пойму, почему Кеннон выбрал спортивного агента, ведь они никак не связаны с продвижением. Если ей предстоит стать адвокатом, тогда почему она будет сопровождать меня на ужинах, приемах и матчах? Хотя от меня он жалоб не дождется. Ни одной. Потому что благодаря ее присутствию ближайшие 3 месяца стали выглядеть куда более радужными. Но даже так я все еще разочарован самим фактом своего пребывания в Штатах. Разочарован тем, какой поворот совершила моя судьба. «Через 3 дня ты отправишься в Лос-Анджелес. Я подберу для тебя дом, но тебе следует залечь на дно, Раш. Оставайся в форме. Не ввязывайся в неприятности. С улыбкой продвигай в ЛПС и выкладывайся по полной на выставочных матчах. В футбольном клубе «Ливерпуль» услышат о твоих успехах». «В Лос-Анджелес? Высшая лига по сокеру? Да ладно тебе, Финн. Ты что, шутишь? Это же ерунда какая-то. Это все равно, что вернуться в резерв Ливерпуля. К черту! Ты же видишь, как глупо!» «У тебя нет выбора, Раш». «Финн прав. В моем положении выбирать не приходится». Но теперь, снова взглянув на Ленокс, я замечаю ее волосы, собранные на макушке в какой-то причудливый пучок, длинную шею, голубые глаза за черное оправой очков, и охотно принимаю свою пытку, наказание. Должно быть, в прошлой жизни я сделал что-то хорошее, или это мое вознаграждение за то, что взял вину на себя. Любоваться ее костюмом в тонкую полоску определенно несложно, особенно потому, что я знаю, как выглядит потрясающее тело, скрытое под ним. Но что забавно, она не выглядит счастливой. Совсем нет. «Что ж», — говорит Кеннон, поднимаясь со своего места в конференц-зале. «Вся необходимая информация, расписание мероприятий, пресс-конференции и прочее отображена в портфолио. Там же, Раш, ты найдешь даты 3 выставочных матчей. Такое точно разожжет аппетит американских фанатов». «Мы все изучим», — заверяет Ленокс, которая все еще избегает встречаться со мной взглядом. «И составим план». «Отлично. Если тебе что-то понадобится, Раш, Ленокс об этом позаботится». «Не думаю, что он хочет, чтобы я действительно принял это предложение». «Ленокс может предоставить мне многое, но ничего из этого не связано с футболом». «Хорошо», — отвечаю я. «Прекрасно. Тогда я оставлю вас изучать детали». Он указывает большим пальцем через плечо на кабинеты, что расположены за закрытыми жалюзи на окнах конференц-зала. «Я уже опаздываю на встречу, но, как ты увидишь в расписании, сегодня вечером мы объявим о твоем назначении на вечеринке. Затем нас ждет 2-недельная пресс-конференция, чтобы разнести эту новость по всему миру». Все еще трудно испытывать восторг по этому поводу, но теперь меня хотя бы сопровождает Ленокс. Отлично. Мы следим за тем, как Кеннон собирает вещи и покидает конференц-зал. Когда дверь за ним закрывается, а в помещении наступает тишина, я поворачиваюсь, чтобы взглянуть на Ленокс, которая сидит напротив. «Мы снова встретились», — шепчу я. «Кажется, от тебя не убежать», — коротко отвечает она, а затем встает и подходит к окну, чтобы посмотреть на футбольное поле. «От тебя исходят волны любви или чего-то другого?» — спрашиваю я. «Кажется, это все-таки любовь». Но она не оборачивается, не смотрит на меня, не улыбается. Из-за этого мне остается только догадываться, чем я успел ее так разозлить. Женщина, что прошлой ночью стояла со мной в ванной и одним взглядом умоляла поцеловать ее, и женщина, которая, очевидно, чем-то недовольна, отличаются как небо и земля. «Ты принял ужасное решение, Раш. Тебе не стоило приезжать сюда». Ровным и строгим голосом заявляет она, а когда поворачивается ко мне... Ее глаза сверкают ярче, чем когда-либо. «Что это значит?» «И как она может осуждать меня, когда даже не знает причины, по которой я оказался здесь?» «С другой стороны, кажется, в последнее время это в порядке вещей». «Ничего такого. Извини», — вздыхает Ленокс. Просто я не ожидала ни тебя, ни того, что происходит. Несмотря на объяснение, ее плечи расслабляются не сразу, а выражение лица смягчается только спустя некоторое время. Но я все равно не верю, что она рада. И я такого не ожидал, уверяю я. Мы смотрим друг на друга. Позади нее игра, которую я люблю, а между нами неизвестное будущее. Дурацкое положение. Я не могу ничего объяснить. Раш. Ленокс произносит мое имя так, будто протягивает оливковую ветвь, хоть и не до конца понимая, зачем. В ее голосе я могу услышать многое. Растерянность, разочарование, вопрос. Но она поспешно качает головой и впервые одаривает меня улыбкой. Получается, мы застряли в этом вместе? В ее глазах отражается что-то. Оно подсказывает, что она сомневается, хотя раньше всегда вела себя уверенно. «Застряли?» — переспрашиваю я со смехом. «Ничего себе, да ты мне льстишь!» Я не это имела в виду. И она снова вытягивается по струнке. «Тогда что ты имела в виду? Стоит ли мне беспокоиться, что мы работаем в паре? Это же не из-за ванной? Боишься, что после того, как увидела меня голым, не сумеешь сконцентрироваться и серьезно отнестись к делу? Вот в чем проблема». «Раш». Мое имя — наполовину вздох, наполовину раздражение, но и то, и другое сбивает меня с толку. «Или все дело в том, что я знаю, как ты плоха в ведении переговоров. Поскольку Ленокс не улыбается, я направляюсь к ней. В чем дело? Что-то явно не дает тебе покоя, но ты отказываешься говорить мне». «Ничего серьезного». Она кривит губы, глядя на меня так, словно стала заложницей собственной нерешительности. «Ленокс такая никудышная лгунья, что я тут же понимаю, что что-то не так». «А знаешь, шепчу я в надежде, что юмор разрядит обстановку и вернет улыбку на ее пухлые губы. Нам не стоит ходить вокруг да около. Лучше уже признать, что происходит на самом деле». «И что же?» Спрашивает она так тихо, словно кто-то может нас подслушать. «Ты разработала этот коварный план, чтобы затащить меня в постель. Но я тебя понимаю, правда. Не каждый день удается столкнуться с таким красивым, татуированным и талантливым британцем, как я». Ее вздох наполняет пространство, когда она поворачивается ко мне. «Да, в этом все дело. Ты прав», — поднимает руки Ленокс. «Так давай покончим с этим прямо сейчас». «Покончим с этим?» — смеюсь я. «Разве это не удар по моему самолюбию или что-то в этом роде?» «Не думаю, что твое самолюбие вообще можно задеть». «Виновен», — отвечаю я и с застенчивой улыбкой вскидываю руки. «Но поскольку Кэнон сказал, что мое счастье — твоя обязанность, меньшее, что ты можешь, — это сохранить улыбку на твоих великолепных губах». Она одаривает меня усмешкой, ради которой я так старался. Но при виде нее у меня сжимаются яйца. «Уверяю тебя, в контракте не обозначено, что делать тебя счастливым — обязательное условие». «Обозначено. Я видел. Не в силах удержаться, я придвигаюсь ближе и заправляю выбившуюся прядь волос ей за ухо. Я слышу, как от моего прикосновения она судорожно вздыхает. И понимаю, что не пройдет много времени, как эта женщина будет извиваться подо мной. Только вот не уверен, что именно в ней вызывает столь острое желание. Ну, так что скажешь? Стоит ли нам составить список всех способов, с помощью которых тебе удастся меня осчастливить?» Ленокс приподнимает бровь, а на губах ее появляется улыбка. «Я польщена. Честно», — говорит она тем же чопорным, но раздраженным тоном и отступает на шаг. «Но между нами ничего не будет». Комнату наполняет мой смех, когда я отхожу, чтобы снова усесться за стол. Что-то изменилось во взгляде Ленокс. Пусть она и хочет меня, но теперь кажется отстраненной. Что, черт возьми, произошло за последние 24 часа? И как теперь вернуть все на свои места? Брось ей вызов. Желание посоревноваться у Ленокс Кинкейд в крови. Так между нами снова полетят искры. Взяв в руки ручку, я одариваю Ленокс дьявольской усмешкой. «Приступим к составлению списка».